«Попасть пулей, и все», — уточнил Сафрон. «Ага, можете начинать», — улыбнулся я поощряюще. «Дистанция между нами метра три всего. Я остался стоять на месте, ожидая, что они будут делать. Самое ужасное, что вся троица замялась, робела и не нападала, переглядываясь. На это я откачал воздух вокруг них. Лица учеников побледнели, они попытались вдохнуть, но у них не получилось. «Ах да», — заметил я, смотря, как они корчатся, «если вы будете тупить, медлите сомневаться, то буду наказывать. Дам подсказку на первый раз, достаточно отойти метра на два в сторону, чтобы начать дышать». Троица дружно бросилась из зоны без воздуха, издав три синхронных вдоха во все легкие. После этого пули в меня наконец-то полетели. Сафрон смотрел зло и с вызовом, когда свой навык активировал. Мария смотрела с прищуром, старалась вернуть эмоции под контроль. Аня же продолжила робеть, еще и тряслась от страха, но втянулась, когда остальные пошли в атаку. Мужчина формировал навык за 2 секунды, Мария за 2,5, Аня за 3. Неужели я когда-то был таким медленным? Мой мозг прошел через несколько изменений. Скорость восприятия и мышления увеличилась в разы, да и в интеллекте было 500 единиц, а это о чем-то говорило. Для меня их попытки атаковать выглядели как неуклюжие движения малыша, что вроде на ноги встал, но со скрипом, падает через раз, а уж о беге и речи идти не может. Я просто шагал в сторону, чтобы пропустить мимо себя очередной навык и качал головой. Нет, я знал, благодаря моделированию, с какими скоростями они действовать будут, но все равно, увидев это вживую, несколько разочаровался. Это не искатели, это посмешище. Досчитав до 10 и убедившись, что они не собираются сходить с места, окружать меня и вообще не предпринимают никаких маневров, снова откачал воздух. На этот раз они тупить не стали, задержали дыхание и выскочили из ловушки. Только вот я останавливаться не стал и принялся их гонять. Нужно чередовать, то пули выпускать, то полетом в стороны отходить. Их хватило минут на 5 медленного боя, после чего они подняли руки и сдались. «Мана кончилась», — объяснил Сафрон. «Это жопа, ребятки, это полная жопа», — покачал я головой. «Вы такие медленные, что я чуть не уснул. Что с этим делать?» — по-деловому спросил мужчина. «А что об этом говорит научный подход? Надо сформулировать задачу, потом разбить ее на составляющие, разработать подходящую методику. У вас до боли маломаны, вы тупите и не двигаетесь, не используете главное свое преимущество. По сути, вы действуете, как стадо баранов. Если вдруг слова кажутся обидными, то я шагнул вперед, задействуя свою ловкость. Никакой магии, голые физические навыки. Характеристик хватило, чтобы толкнуть Сафрона в сторону. Мужчина полетел и развалился на земле. Если женская часть думала, что их эта участь обойдет стороной, то они ошиблись. Я толкал, больше ничего не делал, но и этого хватило, чтобы они оказались на земле. Может, вы и умные, но бесполезны сейчас, в наших условиях. Вас очень легко убить. Вот, что будет на самом деле обидным. Сдохнуть глупой смертью. Слушай приказ. Сегодня продолжайте тренировки сами. Старайтесь увернуться и попасть друг в друга. Каждое попадание – очко. Потом расскажете, кто победит в соревновании. Если узнаю, что прохлаждались, а я узнаю. В общем, лучше не злите меня. Ты уходишь? Спросила Мария раздраженно, поднимаясь. Да, думал позаниматься с вами пару часов, но в этом нет смысла. Вы пока как дети малые. А это обязательно? Поморщилась она. Тренироваться? Оскорблять? Так где здесь оскорбление? Хочешь сказать, что моя оценка неверна? Заглянул я в ее глаза. Женщина не выдержала и отвела взгляд, покачав головой. То-то же. Часа через 3 вернусь. Развлекайтесь. Этот тролль выглядел особо уродливо, морщинистый, старый до чертиков злой. Он, когда меня увидел, своим снарядом просеку создал в лесу. Я увернулся, а деревьям досталось. Теперь тролль решал задачу, что делать, то ли на меня побежать и растоптать, то ли за дубиной вернуться. Он выбрал третий вариант, откуда-то достал камень и швырнул в меня. Я снова увернулся, и тролль взревел. Он разъявил пасть, сорвался с места и выбрал второй вариант. Раздавить. Его здоровый член бился о колени и, кажется, являлся дополнительным оружием, морально угнетающим. Как же развивалась в этом мире эволюция, что породило такое создание? Я кинул пробитие ему в колено, ноль эффекта. У тролля 110 уровень и шкура, пусть и старая, но до жути крепкая. Пробитие имело 20 ранг. простой навык стихии воздуха. То, что мне и нужно сейчас. Его стоимость всего 30 очков маны. На мои 7000 запасы без браслета и поглощения, это очень много атак. Пошла жара. Я старался бить каждую секунду, не забывая смещаться полетом и уходить от разъяренного тролля. Тот ревел, преследовал меня и игнорировал тот факт, что мага воздуха крайне сложно догнать. В его тупой башке эта мысль отказывалась рождаться, и он гонялся за мной. Я выпускал по десятку пробитий, отлетал назад, продолжая атаковать, и так раз за разом. Успокоился я, только спустив ману в ноль. Разорвал дистанцию, активировал поглощение маны и передохнул. Тролл и потерял меня из виду, стоило накинуть невидимость. Разочарованный вопль, полный досады, огласил округу. Надеюсь, он не заработал психотравму. Мой план как две копейки, неказистый, банален. Раз уж корежит от использования разных стихий, то надо сократить разброс и сосредоточиться на чем-то одном. Когда я только начинал свой путь искателя, то как-то всплыло сообщение, что от повышения уровня навыка усиливается связь со стихией. Исходя из этого я и составил план. За одну стычку с троллем навык сильно не вырос, но это было только начало. Отдохнув и восстановившись, я вернулся к явно невезучему троллю. Увидев меня, он радостно взревел и метнул дубину, которую успел подобрать. Промахнувшись, радость в его реве сменилась обидой. «Не спеши, дружок, мы с тобой только начали играть. Как-то раз я слышал, что лень – двигатель прогресса. Насчет лени не знаю, но скука уж точно». Задолбавшись гонять троллей, да-да, именно троллей, на крики первой жертвы заглянула тройка его собратьев. Стало интереснее, но не особо. Методичное повторение одних и тех же приемов измотало, какие бы я задачи ни придумывал. Старался попасть в конкретную точку, запускал сразу несколько навыков, бил на скорости на количество навыков, выпущенных в минуту. Результатом трехчасового марафона стал 14 уровень навыка. Это при том, что и в ходе других приключений он успел подрасти, а сегодня я заполнил остатки шкалы. Простой расчет показал, что потребуется минимум полгода, чтобы поднять основные навыки до 20 уровня. Но это надо сделать, чтобы получить преимущество. Я это называл подтянуть хвосты. Получив силу и мощь, оказалось, что я к ней не готов, не могу реализовать потенциал на 100%. Поэтому и скучал, занимаясь отнюдь не веселым занятием. Скукой породила мысль, что ненависть троллей, которая с каждым часом становилась больше по отношению ко мне, можно использовать. Задача то простая. Есть тролли, довольно сильные монстры, а есть крепость Золотой Армии, блокирующая грань. Почему бы их не подружить? Сразу действовать я не стал, операцию проверну в середине четвертого дня, часов за 6 до ночи. Этого времени хватит, чтобы разнести крепость к чертям, а потом, если что, уйти от погони. Золотые уже раз показали, что не остаются с ночевкой, может, и в этот раз от меня отстанут, если что. До часа икс было еще полтора дня, которые, несмотря на скуку, я посвятил отработке навыков. Эх, как бы это так делегировать, чтобы самому не мучиться. «Чем порадуете?» – спросил я, приземлившись рядом с учениками. «Взяли пятые уровни у пули и полета», – отрапортовала Мария. «Неплохо. Проблемы были?» – солдатики доставали вопросами, – пожаловалась Аня. «Безобидными? Или серьезно достали?» «Да не», – махнула она рукой, чуть побледнев, – «они безобидные. Неужели думает, чуть что, я убивать пойду? Пусть думает, я не против. Повторим вчерашнее занятие. Схема та же. Ваша задача в меня попасть, ну и не опозориться при этом», сказал я задумчиво, вспомнив, насколько плохо вышло в первый раз. Повторили. На этот раз неофиты действовали чуть лучше. Они перестали стоять на месте, заходили с разных сторон и пытались перекрыть варианты отступления. Да и скорость навыков чуть выросла. Где-то на полсекунды у каждого. Уже лучше, сказал я им, когда у них мана кончилась. «Нам бы сил больше», — заметила Аня, — «может вкинуть очки?» «Нет, на первых порах характеристики и сами неплохо расти будут. Не спешите, восстановитесь, отдохните, через полчаса на охоту выйдем». «Монстров убивать?» — уточнил Сафрон. «Да». Оставив троицу, я отправился к недалеко сидящему Борису. Тот разместился на камне и наблюдал за нашей тренировкой. «Как люди?» — спросил я его. «Живы. Постепенно в себя приходит. Проблемы есть, пожелания, предложения, мы не можем отсюда спуститься. ХМ, и, что хочешь то, нам нужно пополнять запасы еды и воды, да и раз уж тут застряли, надо уровни поднимать. Если я вам лестницу сделаю, по ней враги смогут подняться, задумался я над проблемой, или это будет вертикальная лестница, но как бы ни сорвались, не хотелось бы, тут метров 20 высоты, больно падать будет, улыбнулся вяло мужчина, выглядел он бледным и уставшим, не отошел еще после похода к грани, сегодня я еду притащу, как и воду. Пока, насколько вижу, вам не до охоты, восстановитесь, отдохните, придите в себя, после следующей ночи решим вопрос, хорошо, они теперь твои ученики, кивнул он в сторону отдыхающей троицы, ты ведь уже выяснил, что хотел, зачем спрашиваешь, хочу понять, куда это все идет, туда, где у одних шансов выжить больше, чем у других, пожал я плечами, это угроза, угроза чего, развеселился я. «Думаешь, буду силой вас затаскивать к себе в рабство? Да нахрен вы мне сдались?» Не став ждать, скажет что-то в ответ Борис или нет, ушел за водой, создал ковш из запасов металла и набрал из реки. Дело-то не хитрое, даже спускаться не пришлось. Кто рискнет прыгнуть? Оглядел я учеников, те стояли на краю обрыва, с лицами цвета мела и дрожащие. «Да как-то страшновато», — ответила Аня. «Вы же вроде освоили полет». «Разве нет? Вроде и на 100% это разные вероятности выжить», – профессорским тоном заметила Мария. «Мне вас что, столкнуть?» – поинтересовался я. «Проще всего прыгнуть вниз и затормозить в последний момент. Так манус экономите. Помню, я как-то прыгнул с крыши Москва-Сити. Веселое было время. Была не была», – это сказала Аня, прервав мои воспоминания. Перекрестившись, она шагнула вниз и с визгом всю часть пути пролетела до земли. Под конец монокончилась и она рухнула. Надеюсь, броня уберегла от травм. За смелость 5, за исполнение 2, прокомментировал я, пока девчонка вас уделала. Так что, будущие великие маги, продадите свое величие страху высоты. Чем дольше думаешь, тем страшнее. Мария зачем-то зажмурилась, перед тем, как упасть головой вниз. Дура. Нет, она не забыла активировать полет, но с закрытыми глазами не заметила. Куда именно летит, ударилась о скалу, завертелась и врезалась в землю. Мне начинает казаться, что вас проще убить и прикопать, чтобы никто не узнал об этом позоре, вздохнул я. Сафрон посмотрел на меня, как на предателя и тоже прыгнул вниз. Полет он активировал на середине. Я бы похвалил мужчину, но он был настолько напряженным, что спустившись вниз, я увидел пугающе перекошенное лицо. «Надеюсь, у тебя сердце не разорвется?» – с жалостью спросил я. «Какой-то хреновый из меня тренер, то оскорбляю, то издеваюсь. Идем вперед, ману восстанавливайте, что дальше делать знаете. Отдыхать не вернемся, пока себе уровень не набьете, а лучше все 2. Давайте, чтобы интереснее было, тому, кто 2 уровня получит, я доспехи создам. Настоящие, металлические артефакты». «Артефакты?» – заинтересовала Аня. Она первая сошла вниз и первая же пришла в себя. «Ага, я еще мастер металла». Если вы не в курсе, могу создавать артефакты и наделять их свойствами. Прочность, самовосстановление, самоочистка, отражение магических атак, а еще ускорение регенерации. Блин, что-то забыл я об этом. Надо будет для солдат артефакты создать, чтобы быстрее восстановились. Артефакторика – интересная наука. Начинающий маг ничего интересного создать не сможет. Но благодаря киборгам мои навыки металла были развиты до 50 ранга. А еще они меня на совесть учили, много знаний я почерпнул. Правда, не все так радужно, как хотелось бы. В случае доспеха я могу создать одно выраженное свойство, или несколько слабых, если накладывать эффекты на отдельные части брони. Еще качество зависит от металла. Я до сих пор ношу с собой запас магического материала, но не могу с ним работать, так как нужен ранг повыше. Чего не достичь до 100 уровня. Но даже так, со всеми ограничениями, если постараться, то можно создать веское подспорье для отряда. Артефакторика – точная наука. При желании можно заморочиться и рассчитать точный эффект. Мой ранг навыка, его уровень, качество металла, синергия наложенных эффектов – это то, что определяло качество. Если я создам защитный доспех, то его результативность будет зависеть еще и от вражеской стороны. Если в доспех попадет удар мастера, то он окажется не крепче бумаги. Если же моим ученикам встретится кто-то равный им, то броня заиграет красками и вполне может оказаться тем аргументом, что принесет им победу. Надо еще оружие создать, чтоб полностью их подготовить. А вот и первая зверушка, предупредил я, к контролируя подступы к нам через Зевса. Из-за ближайших кустов показалась местная разновидность волка. 30-й уровень всего, большая скорость, внушительные клыки и готовность разорвать тех, кто окажется медленным. Ученики среагировали моментально. Стоило зверю прыгнуть на них, как они отскочили в сторону полетом и принялись обстреливать зверя пулями. «Неплохо, неплохо. Старайтесь бить по уязвимым местам». Подбадривал я их. «Выбейте твари глаза, и она потеряет половину своей опасности». «Да, жестоко, но куда деваться? Это не милый кролик, это свирепый хищник к нам пожаловал». Убедившись, что отряд справляется, я скользнул в моделирование. Раз уж решил создать броню и оружие, то надо провести расчеты. Ученики возвращались уставшие, но как победители. Каждый взял по 2 уровня, а суммарно они штук 50 зверей накрошили. Они и сами охотно на шум сбежались. Удивительно, насколько здесь много тварей обитает. Я закинул 10 туш на базу и сказал Борису, чтобы тот готовку организовал и запасы на ночь обеспечил. Голодать, как в прошлый раз, не хотелось. После этого мы завалились спать. Параноик во мне никому не доверял, всегда обновлял броню и элементаля призывал. Еще и Зевс в небе летает, если заметит кого опасного, сразу предупредит. Мне дали бонусы. Прыгала Аня, странная девушка, в том плане, что она выглядела, как типичная ботаничка. Ей бы еще очки, и тогда образ станет завершенным. Может, я и предвзят, зная, что она лаборант, но не могу отделаться от этого ощущения. Этой девушке место за учебниками, а не в бою. Тем не менее, какой-то характер у нее имелся. Она выкладывалась, дралась, убивала тварей. Первая со скалы прыгнула. Пока это мало о чем говорит, до матерого бойца ей далеко, но давно ли я сам был таким новичком, кажется, что в прошлой жизни. Дух подняли, уточнил я. Не только, поделилась она, еще ловкость, выносливость и интеллект. Всего по паре единиц, но так много мне еще никогда не давали. О чем я и говорил, при правильной нагрузке характеристики и сами будут расти, но до определенного уровня. Пока есть возможность, собирайте очки навыков и характеристик. «У вас что?» – обратился я остальным ученикам. Эти двое тоже порадовали выданной прибавкой, отчего их глаза горели, несмотря на недавнее пробуждение. «По себе знаю, что это чертовски приятно, когда ты получаешь награду за свои старания. Сегодня у вас новая задача», – обрадовал я их. «Раз обещал доспехи, то создам прямо сейчас. Нужно, чтобы вы их носили в течение дня, даже если это будет неудобно. Кто первый?» «Я». Вызвался Сафрон и шагнул вперед, чем заслужил недовольные взгляды от девушек. Я усмехнулся. Похвальное рвение. Глянул мужчине за спину и увидел, что пара солдат вышла за нами следом. Стоят, пялятся, любопытство утоляют. Не будем разочаровывать зрителей. Выпустив из внутреннего кармана запас металла, собранный с трупов Золотой армии, я принялся за работу. Все расчеты давно сделаны, поэтому акт творчества много времени не занял. От идеи создавать полноценный доспех я отказался. Ограничился кирасой, наручами и шлемом. Пусть привыкнут к этому весу, а там посмотрим. Иначе это слишком заморочено получится. Как им снимать полноценный доспех? Как ходить в туалет? Да и килограмм 20 веса выдержать не так просто. В усиление я добавил сборманы. Получились слабые накопители. По моим меркам слабые. Для учеников же это как минимум удвоение их резерва. В этом заключалась еще одна сложность артефакторики. Если я хочу создать полноценное хранилище, то и металл нужен специальный. Может, им свой браслет отдать на время? Не, я не настолько щедрый. Закончив с Сафроном, перешел к девушкам. 5 минут и доспехи готовы. Создавал я их прямо на них, не церемонясь. Попробуйте снять. Пройдитесь, пробежитесь, полетайте. В общем, проверьте быстренько доспехи во всех возможных ситуациях. Когда тесты закончили, я внес несколько правок, рассказал про накопление маны и поставил задачу на день. Сам же отправился на долгожданную охоту. Пора напомнить о себе Золотой армии. Глава 11. Нападение. Никогда не думал, что встречу ухо размером с себя, да еще буду за него держаться, молясь, чтобы не сорваться вниз, прямо под ноги этим ожившим горам. Шершавая на ощупь, с торчащими волосами, незабываемым амбре, исходящим от основной туши, я почти сразу пожалел, что решил прокатиться на этих существах. Первая часть оставшегося дня ушла на то, чтобы подманить троллей к базе Золотой армии. Как она показалась в зоне их видимости, я улетел ближе к крепости и ушел в невидимость. Тролли существа злопамятные и инертные. Раз они шагать, куда мне надо, то и продолжили шагать. Довольно резво, между прочим. Обычному человек за ними не угнаться. Будь здесь рядом мои ученики и ученые, они бы наверняка придумали какой-то новый термин, типа тролли-бег, грязные жопы врагов. Потому что трудно сохранить мужество, когда на тебя бежит четверо этих монстров. Когда я разрабатывал план, то рассматривал несколько вариантов. Сначала хотел остаться в стороне и когда начнется главное веселье, нанести удар. Потом задумался, что было бы гораздо круче вломиться в крепость на тролле. Не потому что это супер пафосно и слегка безумно, а потому что так я смогу оказаться внутри базы, никак себя не проявив. Если меня не спалят, то это откроет очень интересные возможности. Скрывшись от троллей, я дождался, когда они доберутся до меня и запрыгнул к одному из них на спину. Да, пожалел об этом, но, я же маг ветра, отчаянный маг ветра, хех. Приноровился, за волосню на плече зацепился и замер, высматривая, что будут делать золотоармейцы. Те удивили. Они явно учли прошлый опыт общения с троллями и подготовились. Моя конница пробежала половину пути, когда часть стены разошлась в стороны и показались две массивные пушки. Ну хоть не золотого цвета, а вполне себе обычного, чугунного. Первая из пушек выстрелила, когда троллям оставалось до крепости метров 100. Слишком медленно золотая армия готовилась. Зато продемонстрированная мощь впечатлила. Ядро вырвалось с оглушительным взрывом, врезалось в тролля слева от моего и снесло его напрочь. Не убило, но откинуло на десяток метров назад. Твари пару минут потребуется, чтобы восстановить силы и оклематься. Когда готовился, я, к сожалению, заранее не мог угадать, с чем столкнусь. Слишком много неизвестных переменных. Я рассматривал варианты, начиная с того, что на пару с троллями разрушу базу полностью, и заканчивая тем, что монстров убьет ударом какой-нибудь особо сильный мастер, который караулит меня. В реальности оказалось нечто среднее. Вторая пушка тоже отработала, чудом не сбив меня. Я уже приготовился улететь, но повезло. Параллельно этому искатели поливали монстров магией, и, должен признать, у них неплохо получалось. Два оставшихся тролля замедлились, снизили темпы, и если так дальше пойдет, они тупо свалятся возле стены, после чего их дружно запинают. Я сместился за голову монстру, повис на его гриве и через Зевса под ускорением наблюдал за разворачивающейся битвой. Надо что-то предпринять, иначе мой план пойдет на смарку. Эх, скрытное проникновение отменяется, а жаль. Пожалуй, я несколько тысяч битв моделировал против армии. Успел выяснить один важный момент. Рядовой солдат опасен, когда он, во-первых, находится в строю, а, во-вторых, у него есть мана или энергия, если это воин. Строй хорош тем, что искатели делили на специальные отряды, где бойцы дополняли друг друга. Кто-то отвечал за щиты, кто-то за атаку, кто-то за поддержку и так далее. Чем-то это напоминало игры, там тоже есть разные классы с разными специализациями. Если в армии есть толковые командиры, то они чередуют отряды. Кто выпустил запасы маны, отходит назад, перезаряжается, пьет зелье восстановления, получает помощь от целителей и все прочее, что способствует быстрому возвращению отряда в общий строй. Золотая армия знала эту схему на отлично. Она работала, как хорошо отлаженный механизм, и усиливалась тем, что в этот раз они пригнали отнюдь не рядовых бойцов, кого-то сильных, кто в основном и сдерживал троллей на подступах. Их было всего пару десятков, а всего солдат вышло на стену около сотни. Может, еще есть в резерве, но я не видел, так как крепость они построили с крышей. Это был скорее каменный пятиугольник, чем замок из средневековья. За последние пару дней я запускал моделирование раз 70, чтобы научиться воевать в таких ситуациях. И нашел ключик, как ни странно. Первый раз, когда оказываешься перед вражеской армией, то тебе это кажется хаосом, непреодолимым и разрушительным, который легко тебя сметет. А потом, сейчас через Зевса я видел командиров, с их отличающимися доспехами. Видел особо сильных бойцов по тем навыкам, которые они применяли. Видел, кто не активировал щиты, чтобы сэкономить ману. Видел, у кого мана уже заканчивается и они вот-вот отступят в тылы. Когда ты не один, а в строю, то потратить все силы очень легко. А чего опасаться, если знаешь, что тебя прикроют. Поэтому можно выложиться, нанести максимальный урон противнику и отступить. Стоило троллям окончательно затихнуть, а золотой армии выдохнуться, Я сделал свой ход. Сегодня у меня по плану очередная тренировка. Я буду практиковать неотвратимость. Ее стоимость 400 очков маны. Я могу запустить легко 15 штук и запас сил еще останется. Раньше бы меня это убило, но я отдохнул, почти не практиковал другие стихии, укрепил связь с ветром. Иначе говоря, золотую армию ждал очень неприятный сюрприз. Первые два удара пришлись аккурат по пушкам. Те взорвались, рядом стоящие отряды разметало. Следующие удары пришлись по главным командирам и тем отрядам, которые оказались в данный момент наименее защищены. Я хотел собрать кровавую жатву с максимальной эффективностью, напрочь забыв о морали и любви к разумным существам. Когда мастер наносит удар одним из своих самых мощных навыков, это впечатляет. Большую часть строя разметало, стена обрушилась, а крепость наполнилась криками паники, боли и ужаса. Для меня точно место в искательском аду забронировали. Закинув на остатки маны бешеную пляску, я спрыгнул с тролля и замер, давая невидимости заработать на полную. Вовремя, да не совсем. Вы убили 22 искателя выше звания адепт. Получено 44 очка навыков. Получено 44 очка характеристик. Вы получили 68 уровень. Получено 1 очко навыков. Получено 1 очко характеристик. Отвлекшись на сообщение, я не заметил, как на поле боя нарисовалась новая фигура. Двигалась она настолько быстро, что я лишь заметил размытый силуэт, полыхающий золотом. Искатель спрыгнул с обломков стены и пролетел добрую сотню метров, оказавшись рядом со мной, и плевать ему было на невидимость. Перед ним сформировалась светящаяся руна, вспыхнула ярким светом и врезалась мне в грудь. Я за миг до этого активировал полет и хотел улететь, но не успел. Точнее, я улетел, но не по своей воле, а получив хороший пинок от врага. Стоило мне замереть в воздухе, как меня резко дернули вниз и приложили со всей дури об землю. Одновременно я восстановил броню и активировал восполнение маны, способность, доступную раз в сутки. Вывернувшись из пут смещением, на секунду снова оказался свободен, но меня тут же поймали золотые нити. Они исходили из искателя десятками и за одно мгновение преодолевали десятки метров, разделяющие нас. Не собираясь мириться с участью пленника, задействовал на полную тягу и применил рывок. Золотого воина дернуло за мной, и он повис в воздухе, болтаясь, как сопля, пытаясь одновременно меня сдавить и удержать на месте. Но не тут-то было. Я выжимал все, что было, чтобы улететь как можно выше. Меня хватило метров на 100, а потом это надоело противнику, он дернул за путы, тормозя меня, а сам прыгнул вверх. Как у него это получилось, отдельный вопрос, но он смог и почти схватил меня, но в последний момент, игнорируя гравитацию, я ушел в сторону и он пролетел мимо, получив от меня в бок неотвратимостью. Ух, как он полетел! Путы разорвались и искатель рухнул вниз, приложившись о землю, после чего встал, отряхнулся и уставился на меня. С такого расстояния не увидеть его выражение лица, тем более, он был закован полностью в золотой доспех, но почему-то по спине мурашки побежали. Ох, недобрым взглядом он смотрит, ох, недобрым. Рядом с ним открылся портал, из него выпрыгнул маг в серебристом балахоне, рыцарь указал на меня и... Я свалил еще выше, опасаясь, что рядом откроют проход и золотые нити поймают меня. Это точно мастер пожаловал. Уровень у него 96 и чудо, что он не поймал меня. Опасения оправдались. Я пытался улететь, но рядом открывались проходы и золотые нити вылетали одна за другой. Причем этим двоим было плевать, как далеко и быстро я улетаю. Они действовали на опережение, открывая едва заметные дыры в пространстве. Часть золотых полос достала меня и пришлось выпустить меч трех стихий, чтобы разрубать их. Мне пока все еще тяжело обращаться с этим оружием, но если не задействовать встроенные в него навыки, то выдержу. Пока я петлял в небе, как бешеный заяц, плод любви зайчихи и пегаса, мозг лихорадочно просчитывал варианты, как свалить. Нужно сбросить след, но как? Невидимость. На ходу я вкинул 50 очков в нее и довел до максимального ранга. Не читая описания, активировал навык и, вуаля, порталы исчезли. Больше никто меня не преследовал. Ух, кажется, выпутался. Не выпутался. Стоило невидимости закончиться, как тут же рядом со мной открывался портал. Без разницы, насколько далеко я сваливал, кажется, магу пространства на это было плевать. Первый раз он отреагировал с задержкой. Я специально завис в воздухе, когда действие невидимости закончилось. Около 4 минут потребовалось моим врагам, чтобы снова попытаться меня достать. Проверил, Как именно навык изменился? Навык невидимость достиг 50 ранга. Навык невидимость изменен на высшая невидимость. Высшая невидимость. Ранг 50. Бонус плюс 500%. Уровень 8. Невидимость 100%. Длительность 440 секунд. Стоимость 250 маны. Вас нельзя заметить поисковыми умениями рангом ниже. Одна маленькая строчка, меняющая если не все, то многое. Жаль, что видимо существуют поисковые умения, игнорирующие расстояние. Получается, если ты не понравился магу пространства высокого уровня, то скрыться от него не получится. Да это же читерская способность. Ага, как и моделирование, невидимость и любые другие навыки, поднятые достаточно высоко, чтобы начать представлять собой настоящую магию, а не какие жалкие фокусы, типа пуль моих учеников. Невидимость, которая почти не спадала при движении, которую нельзя обнаружить навыками меньшего ранга. Да я отныне могу проникнуть почти куда угодно, если, конечно, там не найдется какой-нибудь мастер или князь. К князям точно лучше не соваться. Они просто обязаны заботиться о своей безопасности и либо сами меня легко засекут, либо рядом будет кто-то, кто предотвратит нападение. Ладно, князи, что мне делать то? Нельзя лететь на базу, пока я на мушке. Стоит невидимость и спасть там хотя бы на секунду и люди умрут. Этот золотой воин перебьет их секунд за 10 и никто не скроется. Я обдумывал различные варианты, но гарантированного не находил. Каждые 7 минут активировать навык заново – это издевательство. Я, может, и продержусь пару суток без сна, но где гарантии, что случайно на минутку не задержусь? Магу портала достаточно дежурить где-то рядом с гранью и, когда засечет, несмотря на ночи полчища духов, перебросить матерый отряд, который поставит финальную точку в нашем противостоянии. Пролетав с час и не найдя решения, я пошел на отчаянный шаг, обновил невидимость, нашел в горах уединенное место и перенесся в скрытую базу данных. Видел я там искателей, специализирующихся на маскировке. Пришло время раскошелиться и получить консультацию. Господин, к крепости приближаются четверо троллей, и ради них ты меня побеспокоил, лениво ответил Эмиль, прихлебывая вино. Поимка мага затянулась. На попытку вернуться домой, чтобы ночевать в нормальной постели, к наследнику зашел первый помощник и поинтересовался, как успехи. Услышав, что успехов пока нет, он также поинтересовался, что тогда Эмиль делает здесь. Тогда чуть до скандала не дошло, и в этом конфликте проиграл наследник, что не прибавило ему настроения. Сидя в крепости, он откровенно скучал. Пить вино надоело еще сутки назад, но выбора не было, больше здесь делать нечего. Появление троллей было хоть каким-то разнообразием, но вставать и разбираться с этими уродливыми тварями было лень. «Вы велели докладывать обо всех странных событиях», — напомнил вестовой, вытянувшись по струнке и усердно смотря на стену, вместо того, чтобы посмотреть на наследника. «Велел. Пойдем тогда, проверю солдатскую удаль». Раздражение Эмиль собирался выплеснуть на тех, кто попадется под руку. «Пусть только попробуют подпустить монстров к стенам и дать их разрушить. Наследник им такую взбучку устроит, что мало не покажется». Эмиль подошел как раз к тому моменту, когда раздался первый выстрел. «Не совсем идиоты», — вынес вердикт наследник, поднимаясь на стену и вглядываясь, что происходит. По всему выходило, что зря пришел. Снесли второго тролля, остальных двух замедлили. Эмиль собирался развернуться и уйти, но тут, внезапно, солдаты стали умирать. Взорвались пушки, которые, между прочим, пришлось постараться, чтобы сюда доставили. Разнесло стену, несколько отрядов захоронило под обломками. Когда рыцарь понял, что происходит, он улыбнулся. «Это не просто тролли, это пришел вражеский маг. Найдите мне его!» — заорал рыцарь на магов пространства, которые находились здесь же, рядом с ним. Те послушно закрыли глаза, прощупывая, где находится вражеский маг, и вскоре выдали наводку. Золотой рыцарь сорвался с места, желая поквитаться с врагом. Найти его было проще простого. Его маскировка была близка к полной невидимости, но не совсем. Развитое восприятие рыцаря уловило едва заметные колебания, и Эмиль без раздумий нанес удар туда. Рядом стоящие тролли и заметить не успели, что прямо у них под ногами развернулся бой. Начал Эмиль с руны удержания. Вложив силу, рыцарь снес невидимость врага. От его вида мужчина презрительно скривился. Сразу видно, плебей, да еще с отметкой стихии. Набрал силы по-быстрому, а стабилизировать не успел. Это и отличает варваров от цивилизованных искателей. Рыцарь собирался поймать мага, переломать ему кости и доставить к отцу, для публичной казни, но тот оказался прытким. Рванул полетом вверх, но не тут-то было. Эмиль выпустил золотые ленты и поймал его. Маг как-то смог вырваться, но далеко не улетел и дальности навыка хватило, чтобы снова оплести врага. Только тот сдаваться не собирался. В невежестве своем, он решил устроить состязание силой. Смог поднять рыцаря в небо. Эмиль от этого растерялся на пару секунд. В его понимании маг уже должен был быть пленен. Взяв себя в руки, Эмиль дернул путы и рванул прямо к противнику. Рыцарь уже предвкушал победу, но, внезапно, игнорируя все законы, маг увернулся, еще и в бок ударить успел. Эмиль неожиданно для себя обнаружил, что падает. Контроль был потерян всего на секунду, но этого хватило, чтобы золотые ленты разорвались и рыцарь отправился в свободный полет. Когда Эмиль поднялся, он чувствовал пустоту. Маг наверху и его нет шансов достать. Чужак одурачил его, третьего наследника. Да над ним теперь вся империя смеяться будет. Как же Эмиль в тот момент ненавидел этого человека. Метку. Поймай его, закричал рыцарь, когда рядом открылся проход и оттуда вышел мастер пространства, немедленно. Когда проходы стали открываться один за другим, Эмиль ударил всем, чем мог бить в этой ситуации. Да жути верткий противник ему попался. Запас сил неумолимо падал, а тот и не собирался подставляться. «Ненавижу», — шептал мужчина так, чтобы маг портала не услышал. Это был позор. Золотая армия и наследник не могли справиться с каким-то варваром. Когда при дворе узнают, он пропал, остановился маг пространства. «Как?» — разъярился Эмиль. «Я его больше не чувствую». Каким-то образом он скрылся. Но ты же мастер, у тебя развиты навыки метки. Значит, у него развиты навыки скрытности, ответил спокойно старик. Больше я здесь ничего сделать не смогу. Если бы при дворе увидели лицо Эмиля в этот момент, оно бы стало абсолютной сенсацией и главной сплетней, как и главным позором. Глава 12. Мастерство. Я задумчиво смотрел на отражение мастера. 5 очков навыков и неизвестно какой профит. 2,5 смерти. Вот цена урока у искателя. Помявшись и еще раз взвесив все за и против, дал согласие и отправил 5 очков навыков. Была не была. В тот же момент ящер ожил и выпрыгнул из своего образа. Он встряхнулся, потянулся и осмотрелся. Причем на меня он посмотрел в последнюю очередь. «Сколько здесь сижу, ничего не меняется», — поделился он, а потом резко повернулся ко мне. «Ну, чего встал? Так а что делать? Человек, молодой, обошел он меня и понюхал». У ящериц как с нюхом, то вообще, как бы не было, он отчетливо втянул воздух, склонив надо мной голову. Выглядело это жутковато. Ящер хоть и выглядел как человек, в смысле две руки, две ноги, но при этом человеком не был. Гладкая чешуя, как у настоящей ящерицы, совсем другое строение глаз. На ум приходили кошки, с их вертикальным зрачком, а еще движения. Плавные, очень плавные, настолько плавные, что ящер перетекал, а не двигался. На фоне него я почувствовал себя очень закостенелым увольнем. «Знаешь, в чем подстава с этими отражениями?» — задал неожиданный вопрос ящер, стоя у меня за спиной. Я обернулся и не увидел его. Он исчез, в том, что прообраз продолжает жить полноценной жизнью, а отражение застревает здесь. Я хотел спросить, является ли он полноценной личностью, но удержался. Язык к небу прирос. Этот ящер почему-то пугал до усрачки. Его тихий, вкрадчивый голос, который доносился сразу с нескольких мест, жутковато. «Так что, уволень», — он сказал вполне обычное земное слово, но это было всего лишь переводом. Какая-то часть моего мозга на периферии восприятия слышала шипящую речь, оригинальную. «Твои очки навыков, не спорю, можешь и дальше молчать, если хочешь. Для начала я хотел бы узнать, как строится процесс обучения. Ты спрашиваешь, я отвечаю. И все, разочаровался я. А что ты еще хочешь?» Лицо ящера возникло передо мной, оскалившись и показав раздвоенный язык. Голос его при этом доносился откуда-то у меня из-за спины. «Ну, отработка навыков, передача мастерства. Ты первый раз, да? Понятно, новичок. Сильный новичок, немного укравший силы, но быстро понявший, что ее маловато будет. Что ты хочешь узнать?» Я столкнулся с проблемой. «У меня много врагов и они слишком легко находят меня. Маги пространства, что примыкалось, они тебя достали, ты злишься?» — констатировал он очевидный факт. «Это плохо. Эмоции в нашем деле мешают. Сам думал, как решить твою проблему. думал. И раз я здесь, то значит верного решения не нашел. Я дам тебе ответ. Он так же очевиден, как и то, что ты глуп. Совмести невидимость с броней. Да, я вижу твои навыки. Это ускоряет процесс обучения. Согласись, я был готов поклясться, что он говорит мне это прямо на ухо. Но сам ящер показался метрах в 10, усевшись на обломок скалы. Стоп, откуда здесь взялась скала? Как только я задался этим вопросом, то осознал, что нахожусь совсем в другом месте, среди развалин древнего города. Внезапно, этого хватит, чтобы решить твою проблему, да, незаметность для поиска станет встроенной, невидимость, по желанию, как-то так, это все, чему вы можете меня научить. Нет, конечно, фыркнул ящер, что в его исполнении выглядело, как шипение змей. Тогда я бы хотел научиться всему, чему вы можете научить. Хочу, чтобы вы дали мне максимум за отведенное время. Уверен, что оно тебе надо. Ящер смотрел на меня, не мигая. То есть он вообще ни разу не моргнул, пока я наблюдал за ним. Да, тогда начнем. В следующие 24 часа я прочувствовал, как себя ощущали мои ученики. Только раз в 20 более жесткую версию. Ящер выдавал тонну информации, но это было малой частью, лишь теоретической. Он учил меня ходить, двигаться, дышать. Он учил использовать ландшафт и рассказывал про восприятие разных видов разумных. Он на пальцах объяснял особенности психологии, как невидимки, так и тех, кого надо обмануть. По его мнению, ранги были далеко не самым важным. Уровень навыка отображал количество затраченных усилий, но при желании можно тупыми повторами довести его до высоких значений, до 20 уровня, если быть точным, рассказывал ящер, делая одно и то же. Понятное дело, в боевых и опасных ситуациях, навык поднимется до 20 уровня. Все, что выше, отражение реального мастерства. Тебе придется выискивать непростые задачи и непростых противников. Тебе придется реально познать суть мастерства, чтобы подняться до высот. Чем дольше я слушал ящера, тем охотнее с ним соглашался. Он разобрал мою ситуацию с нападением на крепость, разнес ее в пух и прах. Зачем городить сложности с троллями, если с помощью невидимости можно прокрасться тихо внутрь, дождаться ночи, когда искатели свалит, а перед рассветом залечь там, под землей, как вариант, в нужный момент вылезли и, сделать можно что угодно, устранить командиров, особо опасных противников или выбраться на перекресток. Ящер легко оперировал той информацией, что доступно мне, из-за этого я беспокоился о конфиденциальности, но приходилось мириться, потому что в этом месте отсутствовала такая штука, как администрация и книга жалоб. Большинству вещей тебе придется учиться самому. Я могу показать путь, а как далеко ты зайдешь по нему, зависит от тебя. Главное в скрытности, хладнокровие. Если ты нервничаешь, тебе конец. Лучше даже не суйся на базу противника, если не умеешь держать эмоции в узде. В идеале, если ты остаешься полностью безмятежным. Ни ненависти, ни азарта, ни страха. Прокрадывайся и убивай легко, иначе сам быстро погибнешь. Казалось, если ты можешь любой разговор разобрать на части в моделировании, то за 24 часа обучить можно чуть ли не всему. На самом деле это не так, у нас только на правильную ходьбу ушел час отработок. Ящер, сколько бы он ни говорил про хладнокровность, крыл меня матом и называл редкостным бездарем. Ну да, эмоций он при этом сильных не показывал, отчитывал холодным голосом. Но мне от этого легче не было. Еще тебе нужно обзавестись подходящим инструментом. Разве этот твой меч подходит для скрытого убийства? Насмехался над великим артефактом ящер. Кинжалы, шило, яды, удавки. Придумай что-нибудь получше и зачаруй. У тебя интересный набор способностей. Если правильно подойдешь к развитию своих умений, то миры искатели еще услышат про тебя не раз. Из его уст это была почти что награда. За всю тренировку он меня не хвалил. Да и сейчас это не похвала, а скорее указание того самого пути, моего потенциала, то, что я могу реализовать, но еще не реализовал. У нас осталось 15 минут, сказал я в конце, у меня есть один вопрос. Валяй, ученик, махнул он лапой, что это за место, оно всем искателям доступно? Хороший вопрос, показал он свои острые зубы. Нет, не всем. Как ты думаешь, много ли у мира шансов, когда к нему приходит система? Шансов выжить под ударом других, более развитых в этом вопросе миров, смотря что за мир. Это да, но все же, немного, согласился я. Думаешь, это нравится самому миру? Новичкам система дает неявные бонусы, выбирает самых активных искателей, щедро отсыпает им наград. Потом это сходит на нет, и ценную награду можно получить только за подвиг, что-то выдающееся. А в чем смысл пути искателя? Мой тебе совет, не забивай себе голову поиском ответа на этот вопрос, хмыкнул ящер, никто точно не знает. Или ты не хочешь говорить? Спасибо вам за урок, учитель. Мне от твоей похвалы нет толку. Я размялся, разбавил вечность в пустоте не самым интересным уроком. Прощай. Искатель растворился, а я снова осознал себя стоящим перед его портретом. Необычный опыт вышел. Эрнест, вышла Мария из пещеры, когда я показался. Ты жив. Потеряли меня, улыбнулся я, стараясь показать, что все в порядке. Все целы, ничего плохого не случилось. Нет, покачала головой женщиной. Хорошо, тогда заходите, пора нам скрыться на ночь. Я успел в последний момент, солнце едва видно на горизонте. Сначала, когда выбрался из моделирования, сделал то, что сказал ящер. Совместил два навыка, броню и невидимость. Заплатил за это еще 5 очков навыков, но оно того стоило. Общее название навыка теперь броня невидимости. Описание почти не изменилось, только стоимость подросла. Отныне сокрытие от навыков обнаружения шло в пассивном режиме и ничего мне не стоило. Пока броня активна, меня никто не найдет. Если, конечно, его умения не окажутся выше. Надо поднять уровень брони. Чем он выше, тем и скрытность лучше. А еще лучше создать себе амулет для создания помех в обнаружении. Хорошая идея, которую подкинул мне ящер. Как он сказал, в деле скрытности любые нюансы важны. Зайдя внутрь пещеры, я запечатал вход и спустился к остальным. У них ситуация никак не изменилась. Люди обсуждали, что опять сидеть в заперти. Ну, большинству и правда сидеть придется. Мои же ученики продолжат заниматься. Я подготовил для них просторную пещеру, которую открою чуть позже. Убедившись, что люки задраены, враги к нам не подкрадываются, я прилег отдохнуть и открыл сводку статов. Сейчас весь перечень выглядел так. Уровень 67, дух 500, 7000 маны, интеллект 500, выносливость 150, сила 200, ловкость 200, контроль 64, воля 53, интуиция 100, очки характеристик 68, очки навыков 32, пробитие, ранг 10, бонус плюс 100%, уровень 13, урон 359-48, дальность 70 метров, стоимость 30 маны, бешеная пляска клинков, ранг 20, бонус плюс 200%, уровень 14, урон 831-6, дальность 321 метра, стоимость 90 маны, неотвратимость, ранг 50, бонус плюс 500%, уровень 12, урон 12705, дальность 1000 метров, стоимость 400 маны, бич молний, ранг 50, бонус плюс 500%, уровень 18, урон 3270, дистанция 300, стоимость 300, количество целей 50, пробивающие копье, стихия металла, ранг 10, бонус плюс 100%, уровень 7, урон 484, дальность 341 метр, стоимость 50 маны, гнев металла, ранг 30, бонус плюс 300%, уровень 12, урон 5512, дальность 600 метров, стоимость 250 маны, гранитная темница, ранг 20, бонус плюс 200%, уровень 4, урон 1296, дальность 294 метра, стоимость 150 маны, слухач, ранг 0, очистка воздуха, ранг 0, ловкач, ранг 0, устойчивость земли, ранг 0, ощущение земли, ранг 0, ощущение металла, ранг 0, усиление земли, ранг 0, уровень 2, усиление 72%, продолжительность 70 минут, стоимость 100 маны, высшее усиление металла, ранг 50, бонус плюс 500, уровень 17, усиление 1000%, стоимость 300, изменение земли, ранг 20, бонус плюс 200%, уровень 2, стоимость 10 етманы в секунду, высшее изменение металла, ранг 50, бонус плюс 500, уровень 17, стоимость 1 етманы в секунду, деформация, ранг 0, уровень 2, дистанция 70 метров, стоимость 20 ет, маны секунду, Полет. Ранг 40. Бонус плюс 400%. Уровень. 15. Расход маны. 2 яцок. Вихрь ветра. Ранг 10. Бонус плюс 100%. Уровень. 8. Шанс отразить обратно атаку равного уровня. 30%. Отвод атак. 70% искажения. Длительность. 1 час. Стоимость. 50 маны. Стена воздуха. Ранг 10%. Бонус плюс 100%. Уровень. 9. Защита. 433. Длительность. 5 мин. Стоимость. 30 маны. Броня невидимости. Ранг 50. Бонус плюс 500%. Уровень. 13. Защита. 7990. Стоимость. 300 маны. Крепость. Ранг 20. Бонус плюс 200%. Уровень. 6. Защита. 1944. Длительность. 400 минут. Стоимость. 150 маны. Земляной столб. Ранг 0. Уровень. 2. Защита. 172.08. Длительность. 60 минут. Стоимость. 100 маны. Высший элементаль воздуха. Ранг 10. Бонус плюс 100%. Уровень. 9. Урон. 390. Длительность. 6 часов. Стоимость. 150 маны. Меч трех стихий. Ранг 50%. Бонус плюс 500%. Уровень. 20. Урон. 2000-5000. Буревестник. Уровень 15. Абсолютное моделирование. Ранг 50%. Бонус плюс 500%. Продолжительность внутреннего времени. 24 часа. Продолжительность внешнего времени. 1 секунда. Скорость усвоения любых знаний и навыков. Плюс 50%. Стоимость. 300 маны. Оценка противника. 50 маны. Суммарное количество рангов. 550. Глава 13. Интерлюди. Ара очнулся и ощутил, что почти не может дышать. Не сразу он осознал, где находится. Погребенный заживо, под толщей камней, он выжил благодаря своим высоким характеристикам. Кое-как удалось освободить руки, упереть их в камень и оттолкнуть его. Скала сдвинулась, но не дала полностью освободиться. Минос вздохнул свободнее и постарался разобраться, где оказался и что происходит. По всему выходило, что ничего хорошего. Ара тихо рычал, чувствуя, как затекают мышцы. Держать на руках камни, что обрушил на них нечестивый маг, было трудным даже для него. Трудным, но реальным. Ара тихо рычал и ждал, когда откатятся навыки и он сможет выбраться. А пока это не случилось, думал, как маг смог заманить их в ловушку. Добыча оказалась не такой простой, как думал Ара. Минос по праву считал себя самым красивым, умелым и могучим охотником племени. И он собирался стать еще красивее и могучей, разобравшись с врагом народа. Много кто кричал и требовал мести за убийство бога, но только Ара взял и отправился в странствие, чтобы добыть его голову. О, да, Ара красивый собирался отрезать голову этому подлому магу, забальзамировать и повесить у себя в зале трофеев. Лучшие самки рода Миноса будут приходить и любоваться, а враги Ара удавятся от зависти и склонит головы. Это поможет собрать Миносов вокруг себя и приблизиться к званию князя. Но сейчас Ара было с каждой минутой все труднее думать о мечтаниях о возвышении. Камни продолжали давить. Ара почувствовал, как трое его родичей погибли. Горькая утрата, которая сделает его подвиг еще более значимым. Мало доблести победить слабого мага. Много славы победить мага сильного и коварного. Да, Ара точно расскажет, каким подлым был этот мастер-чужак. Когда навыки восстановились, Ара активировал силовую волну и разрушил камни вокруг себя. Часть упала ему на голову, но Миноса это не остановило. Он стряхивал с себя булыжники и лез наверх, пока не выбрался и не увидел небо. Подлый маг исчез. Испугался Ара красивого и бежал, как трус. Испугался честной драки, только и гораст, что устраивать ловушки. Но больше Ара на это не купится. Минос отряхнул с себя землю, почистил шкуру и оружие, которое пережило обрушение скал, проверил сандали. Подлость мага не знала границ. Он уничтожил возможность летать, что осложнило задачу. Но чем труднее задача, тем выше слава. Ара огляделся, принюхался и активировал поисковое умение. Что-то изменилось. Минос чувствовал общее направление, где скрывается маг, но не точное его местоположение. Враг народа спрятался. Ара глянул на приближающуюся ночь. Посмотрел в ту сторону, где скрывалась золотая армия. С ними получилось договориться о проходе, но они не были друзьями. Если бы не его большая цель, Ара с удовольствием посносил бы голову каждому встречному человеку и золотой армии тоже, а потом вырвал бы их сердца и сожрал. Да, это было бы славное деяние. Последний раз бросив взгляд на могилу родичей, Ара отправился в путь. Он собирался закончить начатое, найти и убить подлого мага. «Отдыхаешь? Чего тебе, Боря?» — оглядела Мария подошедшего мужчину. «Да так, поговорить хочу. Я присяду, все стулья к твоим услугам», — фыркнула женщина. Сама она сидела на голом камне, и правда отдыхая. Это был один из тех редких перерывов, что они себе позволяли. Стульев же рядом в радиусе сотни километров, как думала женщина, никогда не было. «Смешно», — ничуть не улыбнулся Борис. «Как дела?» «Ты по делу спрашивай, мы же не на свидании». «Так я по делу и спрашиваю, точнее про дела. Не устала от тренировок?» «Устала, зато от жизни не устала», — ответила женщина прохладно. «Что-то не клеится у нас разговор». «А как ему склеится? Ты все вокруг да около ходишь, вопросы прямые не задаешь, время мое тратишь. Не жалеешь, что под руку парня ушла?» — наконец прямо спросил Борис. Пока для сожалений он поводов не давал. «Репутация у него не очень». «Репутация у кого?» — Мария поймала взгляд мужчины. «У вояк, у твоего начальства. Наши братья к нему хорошо относятся. Кто-то так и вовсе на руках готов его носить. Он неконтролируем, себе на уме, общается с потенциальными врагами. И ты пошла к такому человеку по сути в рабство. Пошла и пошла, тебя это так беспокоит? Слушай, Боря, мы ведь с тобой даже не знакомы. Я бегала не в твоем отряде, и мы с тобой максимум пару раз на базе пересекались». Павел тоже с подозрением относится к парню. «Паша дурачок», — спокойно ответила Мария, пожав плечами. «Ты о нем невысокого мнения. Мы из-за него чуть не погибли. Он хорош там, где надо сделать что-то простое и понятное. В нестандартной ситуации он меняется, а глазки загораются от алчности и предвкушения новых погон. Это тебе Эрнест сказал, это мои личные наблюдения. Можешь так Павлу и передать, если хочешь. Он не переживет», — улыбнулся мужчина. «Тем хуже для него», — безразлично ответила Мария. «Оно того стоило». «Что?» — женщина сделала вид, что не поняла, о чем речь. «Пойти под руку к нему. Хочется, но колется, да», — прищурилась искательница. «Знаешь, когда я решила, что это хорошее предложение, когда город накрыли куполом, а потом нас подбили снарядом и один из солдат погиб, мы этого даже не заметили сразу. Потом пересчитали и поняли, что случилось. В тот момент до меня окончательно дошло, что как прежде, не будет. Я ученый, а не солдат. Ну или хочу им стать, неважно. Один из постулатов – искать истину, для чего как минимум надо отказаться от иллюзий. Это и в жизни срабатывает. Когда прежние установки отказывают, а ситуация с каждым днем все хуже и хуже, то либо ты меняешься, либо погибаешь. Ни больше, ни меньше. И что? И то, что парень предложил возможность измениться, получить реальную силу, еще и с обучением помогает. Разве это плохая сделка? Предложение хорошее, не стал спорить Борис. А что насчет цены? Пожизненное рабство? Ну, я всегда могу отказаться от стихии и вернуться к тому, с чего начало. Только не хочу. Сомнительные условия. У тебя есть лучше. Надо вернуться на базу, к нашим. У нас рано или поздно появится больше мастеров. Вместе с ними и выбор. Угу, — ничуть не заинтересовалась словами женщина. Не веришь? — с обидой встал мужчина и уставился на нее. Думаешь, у наших не получится? Ничего не думаю. Меня интересуют только факты. Факт номер один. Мы в чужом мире, без привычных благ цивилизации. Факт номер два. Мы отрезаны от нашего мира силами, которые не то, что преодолеть не можем, а даже осмыслить то до конца не смогли. Факт номер три. Либо мы сами позаботимся о себе прямо здесь и сейчас, либо сдохнем. Сколько ты людей потерял, решив поиграть в бравого командира и отправившись к грани? Мужчина сжал кулаки и со злостью уставился на Марию. Та встретила его взгляд спокойно. В душе она знала, что ей ничего не угрожает. Даже если искатель ее ударит, то первый удар броня выдержит, а дальше, как-никак, у нее есть теперь могущественный учитель, и пусть они вопрос защиты не обсуждали, но что-то подсказывало женщине, что в стороне парень не останется. Как бы это ни привело к горе трупов, подумала Мария и смутилась, но продолжила смотреть так же спокойно, лишь сделав себе пометку, что не надо обострять и без того непростую ситуацию. Борис, он смотрел зло, желваки набухли, лицо пятнами пошло, а потом как-то сдулся и ушел. Скатертью дорога. Мария за свою жизнь, пусть и не особо долгую, насмотрелась на всякое, в том числе на игры в коллективе и борьбу за власть. Происходящее сейчас не несло в себе каких-то высших идеалов. Просто одни люди не хотели уступать свою власть какому-то парню, вот и все. Грустно и глупо это, легко приведет к лишним потерям, но ничего тут не поделать, такова человеческая природа. «Ну что она?» – спросил Павел, когда Борис вернулся после разговора. «В порядке», – ответил мужчина прохладно. «Совсем их сученыш запугал», – процедил мужчина. «Сдается мне, херню ты несешь», – Борис не стал присаживаться, разглядывая коллегу. Ранее они уже несколько раз говорили. Павел рассказал призабавнейшую историю, как один наглый пацан захватил власть путем угроз и шантажа. Борис поверил в это процентов на 90. Ну, не любило начальство парня, и мужчина был в целом с этим согласен. Неуправляемый, неизвестно где пропадающий, несколько раз опаздывающий на важные сражения, когда базы разносили чужаки. Сколько людей погибло, потому что парень задержался у киборгов. Это попахивало, если не предательством, то как минимум недоверием. Ему и не доверяли, ни раз и ни два обсуждая, что с ним делать, в том числе привлекая Бориса, как искателя с высоким уровнем и стихией. Даже один раз тренировка проводилась и разбор возможностей мага на случай противостояния. Поэтому нет ничего удивительного, что Борис поверил, услышав, что маг ветра решил захватить власть над людьми. Кто знает, что у него на уме, сила кружит голову и тем, кто старше, а тут зеленый пацан. Когда Павел намекнул, что угроза золотой армии переоценена, а купол не больше, чем фальсификация, что парень вроде как отправлялся в мир золотой армии и что, а чудо, сразу после этого они создали купол. В общем, командир небольшого отряда вроде и слишком надуманные вещи рассказывал, но легли они на благодатную почву. Как итог, Боря повел отряд к грани, где они чуть не сдохли. Ну, не мог он себе представить, что какой-то купол мог накрыть целый город и что военные с этим ничего не сделают. На момент появления купола он с отрядом находился в дальнем рейде и понятия не имел, что там происходит. Что-то решать, когда информации мало и она звучит слишком фантастически, всегда сложно. Но ошибка есть ошибка, и у нее есть цена. Минус два бойца и сомнительные перспективы. Борис откровенно терялся в том, кому верить. Он никогда не был мастером интриг. Его удел – вести небольшой отряд в бой. Павел же, как подозревал мужчина, был слеплен из другого теста. Там слово, здесь намек, и вот, окружающие уже делают то, что ему нужно. А нужно ему понятно что, как можно скорее вернуться на базу, под защиту, где все понятно и знакомо. Да и награду можно получить за то, что вывел отряд из опасной зоны. Павел намекал, что Борис, как маг воды, может что-то придумать и пробить купол. Они то не смогли, потому что стихии у них нет. Сейчас Борис понял, что это бредовый аргумент. В армии хватает искателей со стихией. Если бы могли, то уже разнесли купол. Один из ученых, который отправился с ними к грани, из тех, что раньше был с Павлом, поделился, что они видели непробиваемую защиту, которую пытались разнести авиацией, но ничего не вышло. Плохо дело. Перспективы туманны, без мага ветра они не выживут. Под руку к нему тоже чревато идти, потому что это равнозначно дезертирству и предательству родины. Большие начальники не оценят, что группа искателей стала полностью под контроль на столь неблагонадежному и трудноуправляемому элементу. Но как бы там ни было, с парнем надо дружить. Это мужчина понимал и за помощь был благодарен. Только вот надо приструнить одного болтуна. «Послушай, Паша», — продолжил говорить Борис, — «будешь интриги плести, восприму это как саботаж, со всеми вытекающими». «А что я?» Сразу напрягся он и забегал глазками. «Ничего, говорю же, слишком много херни несешь и одеяло на себя тянешь. У нас есть задачи поважнее, чем в эти игры играть, если мы тут сдохнем. В общем, нашим от этого легче не станет, и без того силы ограничены. Так что просто заткнись и делай то, что должен». Борис не надеялся, что лейтенант примет его слова и сразу исправится. Поэтому он решил за ним присмотреть. Не так уж много в их условиях возможности воду мутить. Глава 14. Социальное напряжение. Если вы думали, что будете отдыхать, то сильно ошибались. Обрадовался я своих учеников. Айда заниматься. Так ночь же на дворе. Рискнул возмутиться Сафрон. Его слова я проигнорировал. Пока что в наших отношениях не дошло до прямых приказов. Я просил, а не приказывал. Это совсем разные вещи. В случае приказа они либо подчиняются сразу же, либо теряют приобретенную стихию. В случае вежливой просьбы у них есть пространство для маневра. Слишком сильно закручивать гайки я не хотел. Пока что не вижу для этого повода. Люди стараются, делают, что говорю, а то, что позволяют себе вольности, так это и неплохо, пока не мешает делу. По крайней мере, я в это верил. Проверим, насколько окажусь прав.